Глава 19. Кей резко свернул вправо, под указатель Квинс. «Ты что, через туннель?» — изумился Джей. «Знаешь путь короче?» — мрачно осведомился напарник. «Да там сейчас не протолкнуться. Может, лучше через мост махнем?» Вместо ответа Кей надавил на педаль газа. Форд влетел в туннель на скорости под 100 км/ч. Прошло 2-3 секунды, и впереди показалась пробка, хвост которой тянулся вдаль, насколько хватало глаз. Кей этого словно не замечал. Стрелка спидометра по-прежнему дрожала возле отметки 95. Джей раскрыл было рот, но Кей его опередил. «Помнишь красную кнопку, которую я велел не нажимать?» «Да, нажми ее». За последнее время Джей не раз и не два имел возможность убедиться, что его напарник ничего не говорит просто так. Поэтому он безропотно подчинился. Палец Джея вдавил кнопку в гнездо. «И ты не будешь против...» Джей не столько увидел, сколько почувствовал, что машина начала... меняться. Крылья стопорщились, багажник приподнялся, Форд слегка просел на передок. «Если я попрошу тебя пристегнуть ремень безопасности», — докончил Кей. Впечатление было такое, будто машина на ходу наращивала стальные мышцы. Впрочем, Джею было не до наблюдений за преображением Киева драндулета. Вереница застывших в туннеле машин стремительно приближалась. «Кей!» — завопил он. «Кей! Раздался утробный гул, почти мгновенно перешедший в свист на пределе слышимости, словно в туннеле готовился к взлету реактивный самолет. Не снижая скорости, за секунду до столкновения, представлявшегося Джею неизбежным, Кей вывернул руль до упора. Форд вынесло на стену туннеля. Мало того, в следующий миг автомобиль очутился на потолке и помчался дальше, как ни в чем не бывало. Падать на скопившиеся машины Форд явно не собирался. А вот Джей, с перепугу пропустивший слова Кея насчет ремня мимо ушей, шмякнулся на крышу, внезапно ставшую полом. Теперь он елозил по крыше, стараясь принять маломальски удобное положение. «Ты слишком напряжен, Спарки!» — отечески заметил Кей, сидевший в кресле как влитой, хоть и вверх тормашками. «Расслабься!» Джей только крякнул. «Работа должна приносить радость», — продолжал Кей. «Включить музыку?» Не дожидаясь ответа, он вставил в магнитофон кассету. Зазвучал голос Пресли, тюремный рок. Джей, кое-как извернулся, сумел встать на четвереньки. Тут машина подпрыгнула, и Джей вновь распластался на крышу. Хорошо, хоть и не вниз головой. «Так-то лучше!» Кей принялся подпевать и мотать головой в такт мелодии. От этого зрелища Джея чуть не вывернуло наизнанку. «Совсем неплохо, а?» Джей приподнялся. «Кей!» Впереди виднелся грузовик, крыши едва ли не упиравшийся в потолок туннеля. Форд несся прямо на него. «Кей!» Все произошло в доли секунды. Кей выкрутил руль, вжик, и треклятый грузовик остался где-то сзади. Джей перевел дух. «А этот сукин сын еще поет! С каким удовольствием он бы сейчас вмазал Кею по каменной роже!» «Люблю Элвиса», — сказал Кей. «Парень, что надо!» Джей остолбенело воззрился на напарника. «Ты что, не знаешь? Элвис давно помер!» «Вовсе нет! Он просто улетел домой!» Туннель закончился неожиданно. Форд перевернулся в воздухе и плавно соскользнул на шоссе, словно вышел напрямую из виража. Сразу за туннелем на въезде в Квинс находилась грабиловка, 8 будок со шлагбаумами по числу полос в обе стороны. Подъезжаешь к будке, бросаешь в приемник монету нужного достоинства, шлагбаум поднимается и кати себе до следующей. Попутные полосы все были заняты. У каждой будки выстроилось по 2-3 машины. Подрезав чей-то Бьюик, Кей выскочил на встречную полосу. Обломки шлагбаума хрустнули под колесами. Не глядя, Кей швырнул в окно монетку. Монетка описала пологую дугу и угодила точно в корзину с надписью «Оплата принимается только в валюте Соединенных Штатов». «Прости, конечно», — медленно проговорил Джей, — «но ты законченный шиз».